«Вы правы», — признает Ворд. «Я солгал». Она останавливается у двери, грудь тяжело вздымается и опускается от гнева. «Я не занимаюсь расследованием официального дела. И в Сиэтле нет научного сотрудника, у которого в записной книжке значится ваше имя. И записной книжки тоже нет». Склонив голову на бок и сложив руки на груди, с каменным лицом она дает ему несколько секунд для объяснений. Теперь, стоя лицом к двери, Ворд видит целую галерею цветных фотографий в серебряных рамках. Все сделаны в странах третьего мира. Вот доктор Таун на Яке в заснеженных горах, вот в джунглях, в афганской деревне, в африканском лагере для помощи голодающим, судя по знаку Красного Креста на грузовике у нее за спиной. На этом последнем снимке доктор Таун одета в рубашку цвета хаки с погонами и открытым воротом. На шее висит стетоскоп. Пациенты на фотографиях едва живые, ходячие скелеты. Снимки – мрачное посвящение нищете или свидетельство о ней. Ворд практически чувствует запах испражнений, слышит гудение мух, плач голодных детей. Рядом с фотографиями висит благодарность от врачей без границ. «Не знаю, как вам объяснить, — начинает он, — потому что и сам толком не знаю, что ищу. Но ваше имя было в списке. Его мне дал друг. Он убедил меня, у людей из этого списка, их имена я вам называл, могут быть какие-то неприятности. Но ничего не объяснил. Доктор Таун явно готова в любую секунду выйти из комнаты. Я надеялся, что вы сможете мне что-то подсказать, — говорит Ворд. Я доверяю этому человеку и обещал помочь. Но я понятия не имею, что это за люди или почему ФБР говорила с вами. Мы с напарником проверяли людей из списка. Вот все, что я могу сказать. Это правда. Что значит проверяли? Расспрашивали. Пока что мы узнали о двух мужчинах из других городов. Что за чушь? Послушайте, Ворд надеется, что она почувствует его искренность. Мне, наверное, не следовало врать вначале. У копов это вошло в привычку давать как можно меньше информации. Но вы пока единственное... Не хочу пугать вас, но те двое погибли. Несчастные случаи. Несчастные случаи, медленно повторяет она. Так нам сказали в полиции тех городов, отвечает Ворд. Вон отсюда, говорит она, не смейте угрожать мне и не смейте снова сюда приходить. Врачи без границ, говорит Микки, когда они встречаются на Полис-Плаза-1. Это организация, которая посылает помощь в разные страны, верно? Куба, Ливия, вроде Красного Креста. Отправляются куда угодно, дозволяется это законом или нет. Ворд обдумывает сказанное. Странно, Митчум что-то бормотал о политике. Он сказал, что греческое слово «идиот» в древних Афинах означало человека, который не интересуется политикой. У греков была политика, у американцев есть деньги. И вообще, мы с тобой скромные детективы из отдела сексуальных преступлений. Но леди, похоже, из несговорчивых. Из несговорчивых? Да такая доконает даже роденовского мыслителя. И она не перестанет делать то, что делает, так она сказала, размышляет Микки. И что, по-твоему, она делает? И что ее связывает с тем правым психом из Монтаны? А тип из продовольственной компании в Сиэтле, который даже газет не читал, плевал на все и играл в гольф. Под окнами их весьма необычного для отдела сексуальных преступлений кабинета поднимается пара буксиров, тянущих мусорные баржи по глади канала Ист-Ривер, и смешивается с выхлопными газами непрерывного потока машин, застрявших на верхнем уровне Бруклинского моста. Кабинет выглядит роскошно, потому что обставляли его наличные средства. Мебель из кедра и мексиканской сосны подобрал дизайнер интерьеров, приглашенный Микки. Кресло из роскошной коричневой кожи, складной диван украшен геометрическими узорами, стены выкрашены в успокаивающий терракотовый цвет. Ковровое покрытие такое толстое, что в нем может потеряться старый серебряный доллар. Микки нравится менять украшения на стенах, и в этом месяце он повесил пару старинных плакатов фильмов Жана Люка Годара и литографические портреты Жана Поля Бельмондо. Жесткий взгляд, в зубах сигарета. Микки наливает кофе «Jamaican Blue Mountain» из серебряного кофейника рядом с мини-холодильником. Китайская тарелка с ячменными лепешками и взбитыми сливками стоит у него на столе возле груды полицейских папок с делами, над которыми им полагалось бы работать и которые они в данный момент игнорируют. Сантос из Чикаго оставил сообщение на автоответчике. Обещал позвонить. Ворд берет кофе, набирает номер в Чикаго и в награду почти сразу же слышит ответ «Детектив Бриош». Третий раз с прошлой ночи Ворд старается покороче объяснить проблему, добавляя, что это просьба об услуге, а не официальный запрос. Но в полиции просьба об услуге – высочайший уровень запроса, и Сантос рассказывает, что в Чикаго и пригороде как раз недавно запущена новая, финансируемая федеральным правительством, перекрестно-ссылочная компьютерная программа. Туда загружаются все дела по Иллинойсу, начиная с современных и назад по времени. Вводишь номер карточки социального страхования, и можно проверить, был ли этот человек как-то связан с зафиксированным правонарушением. Преступник, жертва, свидетель, кто угодно. В каждом городе свои методы доступа к информации. В Лос-Анджелесе персональные компьютеры установлены прямо в полицейских машинах. В Нью-Йорке при аресте каждому человеку присваивают номер, который регистрируется в Олбани, и любой коп может получить все собранные с тех пор материалы по этому типу, даже если правонарушитель избежал наказания. Но по-настоящему в этой стране необходимо, ворчит убежденный консерватор Микки, пока они ждут, что раскопает Сантос, чтобы полиция имела доступ ко всем, не только правонарушителям. Отпечатки пальцев надо брать у всех. Эти чертовы борцы за гражданские свободы не понимают, что это для их же блага. «Есть», — говорит Сантос Бриош за 700 миль от них. «Попался. Да, было дело, его арестовывали». «Отлично. В 1968-м». «Да». «Уничтожение имущества, сопротивление при аресте. Судя по всему, радикал из старой группы студентов за демократическое общество в Северо-Западном университете. Это когда шла война во Вьетнаме. Тогда во время национального съезда демократической партии были столкновения с полицией. Приговорен к общественным работам. Наверное, богатенький парнишка». «И это все? Только 1968 год?» «Угу, все. А 2 года назад умер. Несчастный случай». Ворд присаживается на край стола. «Посмотрим», — говорит Сантос, и после паузы добавляет. «Дома свалился с лестницы и сломал шею. Подробностей тут нет, поскольку преступления не было». «А где можно узнать подробности?» «Если хотите, ребята, я могу позвонить в Эванстон, где он умер. У меня есть приятель в тамошнем управлении, мы вместе ходим на бейсбол. Может быть, я смогу найти, кто этим тогда занимался, и он что-нибудь вспомнит, если еще работает. Попробовать?» Ворд и Микки просят попробовать. А сами пока берутся за скопившиеся на столах бумаги. Жертвы заполняют город. Их имена аккуратно, гораздо аккуратнее, чем выглядела их смерть, напечатаны на муниципальных бланках. 12-летний мальчик, изнасилованный и задушенный, найден в парке Риверсайд возле теннисных кортов на 97-й улице. Родители заявили о его исчезновении 2 месяца назад. Секретаршу, шедшую вчера вечером с работы по Страйверс-Роу, самой богатой улице Гарлема, застроенной частными особняками, втащили, по словам свидетеля, в такси, а несколько часов спустя, в 2 часа по полуночи, ее тело нашли на смотровой площадке возле Ист-Ривер. Они работают, делают звонки. Микки говорит: «Как по-твоему, есть какой-то смысл в том, что 3 из 5 человек умерли в результате несчастного случая?» «Мы пока не нашли того типа из Ланкастер-Фоллза в Массачусетсе». «Когда ты должен поговорить с Митчумом?» «Завтра. Он сказал, что позвонит нам и все объяснит». Сантос из Чикаго не звонит, и весь следующий час детективы занимаются своими непосредственными обязанностями. «А докторша-то, похоже, красотка», — замечает Микки. «Микки, я только что развязался с одним романом и не собираюсь завязывать новый». «Кроме того, она вышвырнула тебя». «Это великое благо», — хохочет Ворд. Покинув управление, они проводят день, опрашивая убитых горем родителей и друзей 2 жертв, коллег, соседей. В гарлемском деле находится свидетель, который читал «Годы в Белом доме» Генри Киссинджера в кабинете на нижнем этаже, когда услышал шум за открытым окном и увидел, как таксист затаскивает девушку в машину. Ворд и Микки возвращаются в управление И к шести у них уже готов словесный портрет таксиста. Тот оставил отпечатки пальцев на туфлях женщины и кожаном портфеле, и, как выяснилось, уже привлекался за изнасилование.